Это личное, это больше, чем исповедь. Я дышу твоим дымом, это трудно, но так красиво. И привычка хранить в себе лучшее, непростая, но очень честная. Если трудно, скажи, я знаю, как это решить. Я пишу от руки свои дневники. Это все для тебя, читай и люби. И на каждой странице я выпишу то, что внутри. Мои дневники. Это скрытое, не для всех, ты пойми меня. Слишком тонкие струны, ты сумеешь тронуть не грубо. По слогам, по словам, долистай меня. И глава начинается заново. Если трудно, скажи, мы вместе это решим. Я пишу от руки свои дневники. Это все для тебя, читай и люби. И на каждой странице я выпишу то, что внутри. Мои дневники. Я пишу от руки свои дневники. Это все для тебя, читай и люби. И на каждой странице я выпишу то, что внутри. Мои дневники. Я пишу от руки свои дневники. Это все для тебя, читай и люби. И на каждой странице я выпишу то, что внутри.